Она, конечно же, должна была произвести неизгладимое впечатление. Славный был мальчишечка, стройненький, смуглый, с точеным лицом юного фараона. Отмыть бы да приодеть, хоть в кино снимай. Он все время вертелся подле нее. Старуха использовала ее как черную служанку. Ни минуты передышки не давала. В первый день Лу драила гору каких-то замызганных горшков и котлов. На все их село, наверное, хватило бы. Словно специально накапливали, дожидаясь ее. Лу не возмущалась, не протестовала. Себе дороже. Да и сама хотела чем-то заняться, отвлечься от невеселых мыслей. Но оптимизм ее быстро поубавился. Старуха, возможно, такой уж старой она не была, младший сын не старше 12-13, просто выглядела старухой. Через пару часов проверила ее работу. Осталась недовольной, заставила все переделать. Еще и пригрозила, что накажет за нерадивость. Пришлось вкалывать до изнеможения, не щадя ни рук, ни спины. Две молодые женщины, то ли дочери хозяйки, то ли дочь и невестка, помогать Лу не стали и вообще вниманием своим не баловали. Делали вид, будто раскосая чужеземка в канареечном зеленом костюме, им неинтересно. Лишь однажды та, что помоложе, молча приблизилась, пощупала ткань на брюках, презрительно сморщилась и отошла. Шепнула что-то другой, и обе расхохотались. Парнишке это не понравилось. Лу засекла, как он обиженно насупился и зашмыгал носом. Лу кухню не покидала. Всего разочек под надзором старой хозяйки совершила экскурсию в туалет. Примитивное дощатое строение с дырой посередине. Молодые же постоянно отлучались. Видно, трудились в доме и во дворе. Когда они исчезали, маленький чеченец садился на корточки у стены напротив и откровенно пялился на нее. Старуха ему что-то сердито выговаривала, но он даже в сторону ее не глянул. Похоже, насмешек сестер опасался больше, чем материнских попреков. Бывало, отлучалась куда-то и хозяйка. Тогда он придвигался поближе, застенчиво улыбался Лу. Настроение у нее было прескверным, не до мальчишеских прибабахов. Но однажды, оставшись с ним наедине, она тоже улыбнулась ему. И сразу же каким-то шестым чувством постигла, что напрасно это сделала. Мальчик преобразился. Игриво крякнул, молодцевато подошел к ней, ткнул себя пальцем в грудь и торжественно произнес: «Ахмед!» Она помедлила немного, повторила его жест и тоже назвала себя. Он три раза сладостно повторил ее имя, далеко выпячивая губы, и тихонько протянул руку, словно тоже собирался пощупать материю ее костюма. Но тут послышались голоса сестер. Он подмигнул и выбежал во двор. В очередной раз он появился не скоро, когда в кухне, кроме Лу, никого не было. Наверняка дожидался такого момента. Сунул ей какой-то сверток, нетерпеливо завращал ладонью, призывая поторопиться, и отошел к двери караулить. Лу развернула промасленную бумагу, увидела ломоть хлеба, покрытый сверху жареным куриным бедрышком. От вкусного, дразнящего запаха даже голова закружилась. колебалась недолго.